2005 год. Избранное. Не наши подвиги, не наши беды потомкам нашим будут не нужны. А то, что мнится нынче нам победой, и вовсе им покажется смешным. Но мы живем, страдаем, верим, любим и пишем, пишем, пишем день за днем. Зачем-то нужно нам, чтоб завтра люди узнали, как сегодня мы живем.